Глава 4. Дорога к океану. Озеро Ханка. Рассказы об осетрах и калугах. Курс на Японское море. Неведомые руины и печальная притча. Путешествие на шхуне Алеут. Посещение Кореи. Владивосток глазами Пржевальского. Злосчастная переправа. Китайские игроки. Гастрономические предпочтения отдельно взятого манзы. Озеро Ханка было известно европейцам еще за 1,5 века до путешествия Пржевальского. На карте Дитиля 1706 года озеро названо Химгон, и из него вытекает река, имеющая две подписи – Усуроу и Оусури. На карте 1860 года, приложенной к Пекинскому договору, показаны два озера. Большое – Ос-Ханкай, со второй подписью «Тихое», но без маньчжурских подписей, и малое озеро Ос-Дабику с маньчжурской подписью. Из большого озера вытекает река, имеющая две подписи на русском языке – Ужу и Сунгачан. Второе название имеет подпись на маньчжурском языке. На карте 1861 года Попова большое озеро названо Кенга, а малое – Ацкенга, что можно понимать как транскрипцию китайского «сяоху», то есть «малое озеро». Пржевальский отмечает как странность, что до заселения берегов Ханки русскими – здесь было на удивление мало китайцев. Но в последнее время русские поселения быстро разрастаются, крестьяне засевают поля и даже бахчи, где хорошо родятся арбузы и дыни, которые, впрочем, сильно портят зловредные бурундуки, водящиеся здесь в огромных количествах, прогрызая в них дырки ради семян, которые они очень любят. Путешественник подробно описывает рельеф озера, впадающие в него реки, а также объясняет, почему озеро из-за неравномерности стоков периодически распадается на большое и малое. Учитывая, что в Ханку впадает 24 реки, а вытекает только Сунгача через Уссури, соединяющее его с Амуром, а также тот факт, что озеро мелкое и хорошо прогревается летом, Пржевальского немало удивляет, что рыбный промысел здесь развит слабо. Путешественник приводит перечень рыб, водящихся в озере, из 33 наименований, включая тайменя, сазана, щуку, стерлядь, осетра и калугу, данные ему ихтиологом Дыбосским, посетившим озеро в 1860 году, а также сообщает совершенно замечательные истории о рыбном изобилии тех мест. Действительно неглубокие, мутные и сильно нагреваемые – температура воды, измеренная посреди озера Ханка 7 августа в 11 часов дня, была равна плюс 16 градусам. В Сунгаче 8 августа в полдень плюс 18 градусов. В Уссури 10 августа в жаркий день плюс 19 градусов на поверхности воды. Воды озера Ханка, имеющего дно песчано-илистое, а берега или болотистые, или песчаные – представляют такие выгодные условия для жизни рыбы и для развития икры, каких трудно найти где-либо в другом озере. Для последней цели, то есть для метания икры, ежегодно приходят сюда с Уссури огромные массы рыб, в особенности белой и осетров. Самый сильный ход бывает с начала мая, когда озеро уже совершенно очистится от льда. Лед на Ханке бывает в 3 фута, 90 сантиметров толщины, и окончательно уничтожается только в начале мая. И так как вся рыба должна проходить через единственный путь, не широкую Сунгачу, то эта река в течение всего лета, в особенности в мае, в буквальном смысле кишит рыбой. Обилие последней бывает до того велико, что ее очень часто убивают колеса пароходов. Мало того, выпрыгивающая из воды рыба часто сама заскакивает в лодке и даже иногда на палубу пароходов. Я сам был свидетелем подобного случая и могу сверх того представить ручательство лиц весьма почтенных, как однажды на истоке Сунгачи сазан 18 фунтов 7,4 килограмма весом вскочил на палубу парохода прямо под стол, на котором пассажиры пили вечерний чай. При том же некоторые рыбы достигают здесь громадных размеров. Правда, осетры попадаются большей частью около пуда весом, редко в 2 и еще реже в 3 или 4 пуда. Но зато Калуга достигает 30 пудов, 5 центнеров, при длине более 2 сажен. А местные китайцы-старожилы говорят, что есть даже экземпляры и в 50 пудов. Странно, каким образом такая громадная рыба может привольно жить в озере, которого глубина в очень многих местах менее длины ее туловища. Однако, несмотря на все баснословное обилие рыбы, это естественное богатство приносит весьма малую пользу местному населению, так как рыбный промысел существует здесь в самых ничтожных размерах. Им занимаются для собственного обихода только крестьяне, живущие на западном берегу озера Ханка, да отставной солдат и китаец при истоке Сунгачи. Правда, крестьяне имеют невод, которым ловят преимущественно мелкую рыбу. Но зато для ловли больших рыб, осетров и калуг употребляются единственно железные крючья, которые опускаются в воду без всякой приманки. Устройство подобного снаряда, или как его здесь называют «снасти», будет подробно описано в следующей главе при рассказе о рыбном промысле инородцев. Но несмотря даже на такой несовершенный способ ловли, употребляемый исключительно при истоке Сунгачи, как в месте наиболее рыбном, китаец и солдат, здесь живущие, имея сотню крючков, в хороший период ежедневно ловят по нескольку осетров, а иногда и калугу. Лов начинается обыкновенно с половины февраля, но наиболее успешный бывает в мае. Затем он продолжается все лето и осень до половины октября, когда по Сунгачу уже начинает идти мелкий лед. Рыбу солят и едят в свежем виде. Икру же, которую не умеют приготовлять впрок, употребляют для еды свежепосоленную. А иногда, когда попадается калуга, в которой икры бывает от 3 до 4 пудов, 50-60 килограмм, то выбрасывают эту икру как вещь, негодную для хранения. Между тем, в Хабаровке и даже на озере Ханка, на противоположной его стороне, в посту «Камень рыболов», привозная из Москвы в жестянках икра, продается по 2 рубля за фунт. Китаец, живущий при истоке Сунгачи, ловит осетров и калуг главным образом для добывания из них хряща, который он сбывает в ближайший маньчжурский город Сансин по 2 серебряных рубля за фунт. Приготовляя этот хрящ для продажи, китаец сначала варит его немного в воде, чтобы удобнее можно было отделить мясо, которое потом совершенно очищает щеточкой. Наконец, сушит на солнце уже совершенно очищенный хрящ. Последний должен быть без малейших частиц мяса, так что чистка щеточкой – процедура весьма кропотливая, но зато приносящая хорошие барыши. По словам того же китайца, этот хрящ употребляется у них в кушаньях богатыми людьми. Пробыв на озере примерно месяц и выполнив поставленную задачу – перепись населения, в начале сентября Пржевальский отбывает к Японскому морю. Сообщение через степную полосу с побережьем Японского моря производилось на тот момент по почтовой дороге, которая шла от поста «Камень рыболов» к реке Суйфуну. Эта дорога была довольно хороша благодаря самому характеру местности. Здесь начинаются ханкайские степи, которые Пржевальский характеризует как «лучшее место во всем Уссурийском крае для наших будущих поселений». По дороге вблизи деревни Никольская, которой путешественник тоже пророчит замечательное будущее ввиду плодородных земель и хорошего местоположения, он встречает и описывает остатки древних сооружений, а также валяющиеся рядом с ними мраморные плиты с изображением черепахи. Кому принадлежали все эти обделанные камни и укрепления? Некоторые относят их к XII веку, ко временам династии Нюшчэнь, которая в то время владычествовала в Южной Маньчжурии. Но мне кажется, что такое предположение не более как гадательное. Позднейшие археологические изыскания, вероятно, прольют больший свет на этот предмет и разъяснят нам историю этой страны, которая долго была местом кровавых столкновений, сначала корейских, гаалийских, а потом маньчжурских племен с китайцами. И здесь несколько раз сменялось владычество тех и других. В глубоком раздумье бродил я по валам укреплений, поросших кустарником и густой травой, по которой спокойно паслись крестьянские коровы. Невольно тогда пришла мне на память известная арабская сказка, как некий человек посещал через каждые 500 лет одно и то же место, где встречал попеременно то город, то море, то леса и горы, и всякий раз на свой вопрос получал один и тот же ответ, что так было от начала веков. Далее путешествие продолжилось по реке Суйфун, впадающей в Амурский залив Японского моря. Спустившись на лодке до устья Суйфуна, экспедиция повстречала винтовую шхуну «Алеут», которая перевезла их в Новгородскую гавань, лежащую в заливе Пасьета, на самой южной оконечности русских владений. Там Пржевальский в октябре 1867 года посетил пограничный корейский город Кыгенпу. Рассказ об этом посещении, который он помещает на страницах своего дневника, примечателен в первую очередь тем, что глубоко раскрывает характер нашего героя. Весь город, состоящий из 300 или 400 фанс, налепленных как гнезда ласточек под крышей, выстроен на довольно крутом южном склоне горы, которая упирается в реку отвесным утесом. В середину крепости, если только можно употребить здесь подобное название, ведут трое ворот, и там живет сам начальник города. Вне ее находится немного, только несколько десятков фанс, да и те жмутся как можно ближе к самой крепости. Таков наружный и весьма непривлекательный вид города Кыгенпу, который мне предстояло посетить. Обождав до 9 часов утра, чтобы дать как следует проспаться тамошним жителям и в особенности их начальнику, я взял лодку, находящуюся на нашем пограничном посту, трех гребцов и поплыл вверх по реке к городу, до которого расстояние от нашего караула не более версты. Со мной был также переводчик, один из солдат, живущих на посту. Хотя он весьма плохо говорил по-корейски, но все-таки с помощью пантомим мог передать обыкновенный разговор. В то время, когда наша лодка плыла по реке, несколько раз показывались около фанс внизу и в крепости наверху горы белые фигуры корейцев и, пристально посмотрев куда-то, быстро скрывались. Но лишь только мы вышли на берег и направились к городу, как со всех концов его начали сбегаться жители, большие и малые, так что вскоре образовалась огромная толпа, тесно окружившая нас со всех сторон. В то же время явилось несколько полицейских и двое солдат, которые спрашивали, зачем мы пришли. Когда я объяснил через переводчика, что желаю видеться с начальником города, то солдаты отвечали на это решительным отказом, говорили, что их начальник никого не принимает, потому что болен и что даже если пойти доложить ему, то за это тотчас отрежут голову. Впрочем, все это было только одна уловка со стороны солдат, не желавших пустить нас в город. Вместе с тем они требовали, чтобы мы тотчас же уходили в свою лодку и уезжали обратно. Зная характер всех азиатов, в обращении с которыми следует быть настойчивым и даже иногда дерзким для достижения своей цели, я начал требовать, чтобы непременно доложили начальнику города о моем приезде. Между тем толпа увеличивалась все более и более, так что полицейские начали уже употреблять в дело свои палочки, которыми быстро угощали самых назойливых и любопытных. Действительно становилось уже несносным это нахальное любопытство, с которым вас рассматривают с ног до головы, щупают, берут прямо из кармана или из рук вещи и чуть не рвут их на части. Впрочем, в толпе были только одни мужчины. Женщин я не видал ни одной во все время своего пребывания к Кыгенпу. Не знаю, действовало ли здесь запрещение ревнивых мужей или кореянки к их чести менее любопытны, чем европейские женщины. Между тем солдаты, одежда корейских солдат такая же, как у обыкновенных жителей, то и широкая вроде халата, только на шляпе они имеют по два павлиньих пера. У полицейских на шляпах нашито по два красных шнура. Опять начали повторять свое требование, чтобы мы убирались обратно, и, наконец, видя наше упорство, спросили, имею ли я какую-либо бумагу к их начальнику, без чего уже никоим образом нельзя его видеть. Хотя со мной не было никакого документа в этом роде, но, по счастью, оказалось в кармане открытое из Иркутска предписание на получение почтовых лошадей, и я решился пустить в дело эту бумагу, на которой сидела большая красная печать, самая важная вещь для корейцев. Взяв от меня это предписание, один из солдат начал рассматривать печать и потом вдруг спросил, почему же бумага написана не по-корейски. На это я ему отвечал, что корейского переводчика теперь нет в Новгородской гавани, что он куда-то уехал, а без него некому было писать. Убедившись таким аргументом и помявшись еще немного, солдат решился наконец доложить обо мне начальнику города. Для этого он сделал рукой знак, чтобы следовать за ним, и повел нас в особый дом, назначенный для приема иностранцев, которые до последнего времени состояли только из пограничных китайских властей. Дом, назначенный для такого приема, находится с краю города, в шагах в 50 от крепости, и состоит из простого навеса, обнесенного тремя деревянными стенами, с таким же полом, на который ведут несколько ступенек. Внутри здания к средней стене приделано еще небольшое отделение вроде маленькой комнаты с решетчатыми дверями. Над этими дверями висит доска с каким-то писанием, вероятно, заключающим правила, как должны вести себя иностранцы, удостоенные великой чести видеть начальника города Кыгенпу. Однако едва ли кто из немногих иностранцев здесь бывших мог читать наставления относительно своего поведения, так как они написаны только по-корейски. Оставив нас в приемном доме и сказав, чтобы мы здесь ждали, солдаты пошли с докладом к начальнику города. Между тем толпа, не отстававшая ни на минуту и все более увеличивавшаяся, опять окружила нас со всех сторон и битком набилась даже под навес. Мальчишки начали уже школьничать, дергали нас из-под тишка за фалды или за панталоны, а сами скрывались. Взрослые же корейцы по-прежнему ощупывали, обнюхивали или стояли неподвижно, не спуская с нас глаз. Минут через 10 после ухода солдат принесли несколько плетеных из травы циновок, которые разослали на полу и одну из них покрыли небольшим ковром. Все это было знаком, что начальник города согласился на свидание. Спустя еще немного времени в крепости вдруг раздалось пение, знак шествия начальника, которого несли 4 человека на деревянных носилках. Впереди шло несколько полицейских, которые своими длинными и узкими палочками, или скорее линейками, разгоняли народ. Потом 4 мальчика, исполняющие должность прислужников. За ними ехал на плечах своих подчиненных сам начальник города, и, наконец, человек 10 солдат заключали шествие. Все это пело, или лучше сказать, кричало во всю глотку, что, вероятно, у корейцев делается всегда, когда только куда-нибудь несут начальника. Сам он сидел сложа руки и совершенно неподвижно на деревянном кресле, приделанном к носилкам и покрытом тигровой шкурой. Вся толпа, до сих пор шумная, лишь только увидала шествие, мигом отхлынула прочь и, образовав проход, почтительно стала по бокам дороги. Несколько человек даже поверглись ниц. Взойдя на ступеньки приемного дома, носильщики опустили свои носилки. Тогда начальник встал с них, сделал несколько шагов внутрь здания и, поклонившись мне, просил сесть на тигровую шкуру, которую сняли с кресел и разослали на циновках. Сам он довольно красивый пожилой человек 41 года по фамилии Юньхап и в чине капитана, сати по-корейски. В одежде начальника не было никаких особенных знаков отличия. Как обыкновенно у корейцев, эта одежда состояла из белого верхнего платья, панталон, башмаков и шляпы с широкими полями. Прежде чем сесть на ковер, разосланный рядом с тигровой шкурой, назначенной собственно для меня, Юньхаб снял свои башмаки, которые взял и поставил в стороне один из находящихся при нем мальчиков. В то же время возле нас положили бумагу, кисточку, тушь для писания и небольшой медный ящик, в котором, как я после узнал, хранится печать. Наконец принесли ящик с табаком, чугунный горшок с горячими угольями для закуривания и две трубки, которые тотчас же были наложены и закурены. Одну из них начальник взял себе, а другую предложил мне. Но когда я отказался, потому что не курю, тогда эта трубка была передана переводчику-солдату, который по моему приказанию уселся рядом со мной. Все же остальные присутствующие, даже адъютант начальника и много других корейцев, вероятно, самых важных обитателей города, стояли по бокам и сзади нас. Наконец, когда мы уселись, Юньхаб прежде всего обратился ко мне с вопросом, зачем я приехал к нему. Желая найти какой-нибудь предлог, я отвечал, что приехал, собственно, для того, чтобы узнать, спокойно ли здесь на границе и не обижают ли его наши солдаты. На это получил ответ, что все спокойно, а обиды нет никакой. Затем он спросил, сколько мне лет и как моя фамилия. То и другое велел записать своему адъютанту, который скоро записал цифру лет, но фамилию долго не мог выговорить и, наконец, изобразил слово, даже не похожее на нее по звукам. Однако, чтобы отделаться, я утвердительно кивнул головой и, в свою очередь, спросил о возрасте и фамилии начальника. Этот последний сначала принял меня за американца и долго не хотел верить тому, что я русский. Затем разговор свелся на войну, недавно бывшую у корейцев с французами, и Юньхаб, как истый патриот, совершенно серьезно уверял меня, что эта война теперь уже кончилась полным торжеством корейцев, которые побили несколько тысяч врагов, а сами потеряли за все время только 6 человек. Потом принесли географический атлас корейской работы, и Юньхаб, желая блеснуть своей ученостью, начал показывать мне части света и различные государства, называя их по именам. Но, как видно, он имел весьма скудные географические сведения, потому что часто сбивался в названиях и справлялся в тексте, приложенном к каждой карте. Я же нарочно притворился ничего не знающим, а потому корейский географ мог врать, не смущаясь. Все карты были самой топорной работы, и хотя очертания некоторых стран нанесены довольно верно, но в то же время попадались страшно грубые ошибки. Так, например, полуостров Передней Индии урезан до половины, а на месте нашей Камы показана какая-то река без истока и устья, вроде длинного узкого озера. Перебирая одно за другим различные государства и часто невообразимо искажая их названия, Юньхаб наконец добрался до Европы, где тотчас же отыскал и показал Францию с Англией. Потом, пропустив все остальное, перешел к России, где также показал Петербург, Москву и, не знаю почему, именно Уральские горы. Показания его относительно России оказались настолько обширны, что он даже знал о сожжении Москвы французами. Когда эту фразу мой переводчик никак не мог понять и передать, то Юньхаб взял пеплу из горшка, в котором закуривают трубки, положил на то место карты, где обозначена Москва, и сказал «французы». Затем разговор перешел опять на Корею. Здесь начальник выказал большую осторожность, даже подозрительность, и давал только самые уклончивые ответы. Когда я спрашивал у него, сколько в Кагенпу жителей, далеко ли отсюда до корейской столицы, много ли у них войска, то на все это получил один и тот же ответ – много. На вопрос, почему корейцы не пускают в свой город русских и не ведут с ними торговли, Юньхаб отвечал, что этого не хочет их царь, за нарушение приказания которого без дальнейших рассуждений отправят на тот свет. При этом он наивно просил передать нашим властям, чтобы выдали обратно всех переселившихся к нам корейцев, и он тотчас же прикажет всем им отрезать головы. Между тем принесли для меня угощение, состоявшее из больших, довольно вкусных груш, чищенных кедровых орехов и каких-то пряников. Во время еды всего этого начальник, оказавшийся не менее любопытным, чем и его подчиненные, рассматривал бывшие со мной вещи – штуцер, револьвер и подзорную трубу. Все это он, вероятно, видел еще прежде, потому что знал, как обращаться с револьвером и подзорной трубой. Между тем бывшие со мной солдаты беседовали в стороне, как умели, с корейцами, даже боролись с ними и показывали разные гимнастические фокусы. Все это очень нравилось окружавшей их толпе, и, наконец, когда один из солдат проплясал в присядку, то это привело в такой восторг корейцев, что они решились даже доложить о подобной потехе своему начальнику. Последний также пожелал видеть пляску, а потом солдат еще раз проплясал перед нами к полному удовольствию всех присутствующих и самого Юньхаба. В это время привели на суд трех виновных, уличенных в покраже коровы. Представ перед лицом своего начальника, подсудимые поверглись ниц и что-то бормотали минут с пять. Выслушав такое, вероятно, оправдание, Юньхаб сказал отрывисто несколько слов, и полицейские, схватив виновных за чубы, что весьма удобно при корейской прическе, потащили их куда-то в город. После суда разговор продолжался недолго, и, наконец, когда я объявил, что желаю уйти, то Юньхаб тотчас же встал и вежливо раскланялся. На прощанье он только пожелал, чтобы я выстрелил из штуцера, для чего приказал поставить небольшую доску на расстоянии около 100 шагов. Когда я выстрелил, и пуля, пробив доску, далеко еще пошла рикошетами по полю, то вся толпа издала какой-то громкий отрывистый звук, вероятно, знак одобрения, а Юньхаб тонко улыбнулся и вторично раскланялся со мной. Затем, усевшись на носилки, с прежней церемонией и пением он двинулся в крепость. Я же со своими солдатами в сопровождении всей толпы направился к берегу и, переправившись через реку, поехал обратно в Новгородскую гавань, откуда вскоре предпринял экспедицию для исследования Южно-Уссурийского края. Проведя около месяца в Новгородской гавани и ее окрестностях, Пржевальский предпринял вьючную экспедицию в гавань Святой Ольги и оттуда на реку Уссури. Цель экспедиции заключалась в том, чтобы познакомиться с этой малоизвестной частью Южно-Уссурийского края и, кроме того, по служебному поручению осуществить перепись крестьян, живущих на Сучане и возле гавани Святой Ольги. Сборы в дорогу не обошлись без больших хлопот, так как нужно было купить 6 лошадей и снарядить их всей вьючной принадлежностью, что было далеко нелегко и недешево в здешних местах, где часто нельзя было достать самых обыкновенных вещей, например, ремней, веревок и тому подобного. Однако кое-как удалось снарядить все для предстоящего путешествия. Лошади были куплены в пограничном маньчжурском городе Хунчуне. Седла и прочие вьючные принадлежности были собраны по кусочкам из разных мест, и 16 октября Пржевальский выступил из Новгородской гавани. Кроме постоянного своего спутника Николая Ягунова, Пржевальский взял с собой еще 2 солдата для ухода и присмотра за вьючными лошадьми, перевозившими багаж экспедиции. Собранные образцы, личные вещи, продовольствие, весьма скудный запас, сухари и мешок проса. При этом отдельная лошадь была специально навьючена дробью, свинцом, порохом и другими принадлежностями охоты. Начальник экспедиции справедливо рассудил, что именно охота должна стать главным источником пропитания экспедиции. При огромном обилии птиц и зверей здесь можно было ежедневно добывать сколько угодно свежего мяса. Ну и уж, конечно, Пржевальский мог вволю удовлетворить свою охотничью страсть. Будучи страстным охотником, я часто убивал так много разной дичи, что не знал даже, куда ее девать, и много раз приходилось бросать целиком диких коз, так как не было возможности тащить всех их с собой. В течение менее чем 1,5 лет, проведенных мной, собственно, в экспедициях по Уссурийскому краю, я расстрелял вместе с товарищем 12 пудов, 192 килограмма дроби и свинца. Жизнь на природе с детства была для Пржевальского обычной средой обитания, суровости и самодисциплины ему было не занимать. Надо ли удивляться тому, как легко и разумно им был выстроен экспедиционный быт? Быстро начали мелькать дни моего путешествия. Обыкновенно, вставши с рассветом, я приказывал вьючить лошадей, которые должны были следовать вместе с солдатами по указанному направлению. Сам же отправлялся вперед, иногда вместе с товарищем или чаще один. На случай встречи с каким-нибудь врагом, человеком или зверем, я имел при себе, кроме ружья, кинжал и револьвер, а неизменный друг, легавая собака, всегда заранее могла предупредить об опасности. Особенную заманчивость всегда имели для меня эти одинокие странствования по здешним первобытным лесам, в которых единственная тропинка бывала, чуть заметно вьется среди густых зарослей густарников и травы, иногда высотой более сажени. Кругом не видно ни малейшего следа руки человека. Все дико, пустынно, не тронуто. Только звери, которые то там, то здесь мелькают по сторонам, напоминают путнику, что и эти леса полны жизни, но жизни дикой, своеобразной. Часто увлекшись охотой, я заходил далеко в сторону от тропинки, так что догонял своих путников уже на ночлеге, который избирался обыкновенно в лесу или на песчаном берегу быстрой горной речки. Здесь живо разводился костер, лошади пускались на пастбище, а мы, покончив свои работы, ложились под великолепным пологом ясного ночного неба и засыпали крепким сном под музыкальные звуки лебединого крика или под шум буруна, если такая ночевка случалась недалеко от берега моря. Первоначальный путь экспедиции из Новгородской гавани лежал к посту Раздольному на реке Суйфуне. На этом пространстве, занимающем около 170 верст, шла вьючная почтовая тропа, и было выстроено 6 станций, на которых содержалось по несколько лошадей и по 3 солдата, исполняющих должность ямщиков. Под вечер 26 октября я добрался до Владивостока, и в ту же ночь поднялась сильная метель, которая продолжалась до полудня следующего дня, так что снегу выпало вершка на 4. Ранее этого времени снег шел только однажды, ночью с 15 на 16 октября. Но тогда его выпало очень немного, да и тот согнало часам к 10 следующего утра. Слыша теперь завывание бури, я благодарил судьбу, что успел добраться до жилья, а то пришлось бы целую ночь мерзнуть на дворе. Замечательно, что еще накануне этой метели я нашел в лесу вторично расцветший куст рододендрона, который так отрадно было видеть среди оголенных деревьев и иссохших листьев, кучками наваленных на землю. Почти все мои лошади сбили себе спины, частью от дурной дороги, частью от неумения вьючить. Поэтому я решил прожить неделю во Владивостоке, чтобы заменить сильно сбитых лошадей новыми, а другим дать немного оправиться. Владивосток, в который прибыл Пржевальский по переписи 1868 года, имел 35 частных домов, 22 казенных и 20 китайских фанс. В городе проживало около 500 человек. Кроме солдатских казарм, офицерского флигеля, механического заведения, различных складов провианта запасов, в нем было 50 казенных и частных домов, до десятка два китайских фанс. Число жителей, кроме китайцев, но вместе с войсками, около 500 человек. Частные дома принадлежали по большей части отставным солдатам и 4 иностранным купцам, которые имели лавки, но преимущественно занимались торговлей морской капустой. Главный рынок этой капусты происходил во Владивостоке в конце августа и в начале сентября, когда сюда собирались несколько сот манс, китайцев, привозящих на продажу всю добычу своей летней ловли. Затем купленная капуста грузилась на иностранные корабли и отправлялась в Шанхай или Чуфу для продажи. Подмечая особенности торговли, осеннего лова красной рыбы или охоты ямами, Пржевальский весьма нелицеприятно отзывается о промысле здешних купцов. Слово «втридорога», как следует из его описания, здесь следовало понимать буквально, но и этого мало. Не говоря уже про то, что все эти товары – самый низкий брак, покупаемый по большей части с аукциона в Гамбурге или в Шанхае, существующие на них цены безобразно высоки и постоянно увеличиваются по мере того, как товар уже на исходе или остается в руках только у одного купца. Исключение, только не в цене, а в качестве, можно сделать для одной водки, которая приготовляется из чистого американского алкоголя и составляет главный предмет торговли и главный продукт потребления в здешних местах. 4 ноября Пржевальский покидает Владивосток, успев поохотиться на аксисов, о чем подробнейше рассказывает в дневнике и не щадя себя за собственную горячность, стоившую ему нескольких промахов. Пройдя вверх по полуострову Муравьёва-Амурского, в полдень 6 числа он добрался до русского поста, лежащего возле Фанзы Кызенгу, в вершине Уссурийского залива. Недалеко находилась переправа через устье реки Майхэ, и эта переправа едва не прервала экспедицию. После того, как на небольшой лодке были перевезены вещи и вьючные принадлежности, путешественники начали вплавь переправлять 7 лошадей. По реке к тому моменту уже плыли небольшие льдины, а берега замерзли, так что пришлось прорубать во льду проход для лодки и лошадей. Река здесь имела в ширину около 80 сажен, половина из которых была мелкой. Пока было мелко, все шло хорошо. Лошади шли одна за другой, их направляли солдаты. Но когда пошла глубина, одна из льдин врезалась между лошадьми, они сбились и начали кружиться на месте, а 3 лошадей течением начало уносить в море. Солдаты растерялись, а Пржевальский, переправившийся раньше в лодке, ничем не мог им помочь. Наконец, они вывели на берег 4 лошадей, а на лодке бросились за теми, которых унесло течением. Совершенно изнеможенные, эти лошади едва болтали ногами, и, наконец, одна из них погрузилась на дно. 2 же другие с большим трудом были подтащены к отмели и выведены на берег. Сильно озябшие, все лошади дрожали, как в лихорадке, так что их пришлось сначала водить около часа, чтобы согреть и обсушить. Однако потом лошадей все же завьючили и к вечеру пришли на устье реки Цимухэ, в небольшую деревеньку Шкотово с 6 дворами и 34 жителями. Казалось бы, после такой передряги любой бы воспользовался возможностью спокойно отдохнуть, но не Пржевальский. Кипучая энергия этого человека просто поражает. До последнего времени Цимухэ была главным притоком всякого сброда, который приходил к нам из пограничных частей Маньчжурии. Богатые земледельческие фанзы, здесь находившиеся, снабжали жизненными припасами промышленников золота и ловцов капусты, а на зиму для развлечения этого люда открывали у себя и горные дома. Одна из таких фанз находилась возле самой нашей деревни. А так как я пробыл здесь целые сутки, то нарочно отправился посмотреть, каким образом играют китайцы. Когда я пришел в фанзу, то был уже 1 дня, и игра шла в полном разгаре. На нарах, обведенных вокруг стен, стояло 7 столиков, и за каждым из них сидело по 4 китайца в своем обыкновенном положении, то есть поджав под себя ноги. Один из них играл в кости, а другие в карты, которые по форме гораздо меньше наших, с изображением каких-то каракуль. Все играющие курили трубки и без всяких разговоров вели свое дело. Так что в фанзе, несмотря на большое число людей, весьма говорливых в другое время, теперь была совершенная тишина. Действительно замечательно хладнокровие, с которым китайцы делают даже последнюю ставку. Ни голос, ни выражение лица не выдают той внутренней борьбы, которая происходит у всякого игрока в подобном случае. Среди играющих на особом столе сидел писарь, сводивший все счеты и писавший расписки тем манзам, которые, проиграв наличные, играли уже в долг. Китайцы вообще страстные и притом азартные игроки, так что многие из них проигрывают все свое состояние. В этой же фанзе находился один такой манза, который проиграл сначала деньги, потом хлеб, наконец фанзу и поступил в работники. Обыкновенно игра начинается часу в 10 утра и продолжается до полуночи, а иногда и всю ночь, если игроки уже слишком азартные. Сам хозяин не играет, а только берет с присутствующих деньги за продовольствие и право играть в его фанзе. Таким образом, он самый счастливый из всех играющих, так как ничем не рискуя зарабатывает порядочный куш денег. Будучи опытным и очень удачливым игроком, Пржевальский точно подмечает и особенности игры, и особенности китайского национального характера. Для этого ему хватает буквально пары часов после долгой и трудной дороги. От устья Цимухэ путь экспедиции лежал к реке Щитохэ, откуда тропинка, и без того весьма плохая, стала почти совершенно незаметной, в особенности там, где она шла по лугам или по горным падям, в которых уже лежал снег. Следуя без проводника, Пржевальский сам определяет маршрут по компасу и карте, составленном генштабом и расспросом местных жителей. Насколько это было непросто, можно судить по этим строкам. Затем Манза обыкновенно идет показать самую тропинку, которая начинается у его фанзы. Но какова эта тропинка, в особенности там, где она вьется по густым травянистым зарослям лугов? Ей-ей, всякая межа между десятинами наших пашен в десятеро приметнее подобной тропинки, по которой только изредка пробредет Манза или какой-нибудь другой инородец. Но измятая трава тотчас же опять поднимется и растет с прежней силой. Положительно можно держать какое угодно пари, что новичок не пройдет, не сбившись и трех верст по большей части местных тропинок, этих единственных путей сообщения в здешнем крае. Вот идешь, бывало, по тропинке, указанной китайцем, прошел версту, другую, третью, хотя и не особенно хорошо, но все-таки заметно вьется дорожка то между кустами, то по высоким травянистым зарослям падей и долин. Вдруг эта самая тропинка разделяется на две. Одна идет направо, другая налево. Изволь идти по какой хочешь. Помнится, китаец что-то бормотал в фанзе, может быть, и про это место. Но кто его знает, о чем он говорил? Посмотришь, бывало, направление по солнцу или по компасу, и идешь по той тропинке, которая, сколько кажется, направляется в нужную сторону. Так как я шел всегда за несколько верст впереди своих лошадей, то обыкновенно клал на таких перекрестках заметки, чаще всего бумажки, которые указывали товарищу и солдатам, куда нужно идти. Правда, впоследствии несколько раз случалось блуждать, даже ворочаться назад или, что еще хуже, пройдя целый день, вновь выходить на прежнее место. Но в несравненно большей части случаев я угадывал истинное направление дороги. Таким вот образом, путешествуя, путники 10 ноября наткнулись на брошенную хозяевами одинокую фанзу, переночевали в ней и двинулись дальше. Пржевальский с удовольствием отмечает, что день выдался солнечный и почти весенний. В полдень термометр в тени показывал плюс 5 градусов, и несмотря на 11 ноября, я слышал еще жужжание летавшей мухи. Вообще, с самого выхода из Новгородской гавани, то есть уже почти месяц, за исключением только одной метели с 26 на 27 октября, погода стояла отличная, ясная и довольно теплая. Хотя на восходе солнца обыкновенно бывал небольшой мороз, но в полдень термометр почти всегда поднимался выше нуля на несколько градусов. Как будто сглазил я эту погоду, похвалив ее в своем дневнике, и на следующий же день с утра пошел дождь, а к вечеру поднялась сильная метель, продолжавшаяся всю ночь. Эта метель застала экспедицию на реке Ся-Удми, и так как поблизости не было жилья, пришлось ночевать в лесу. При том, что днем путники сильно промокли, а ночью поднялся сильный ветер и ударил 8-градусный мороз. С трудом удалось развести огонь, и целую ночь пришлось просидеть возле него почти без сна. Надо ли говорить, что для таких приключений требовалось железное здоровье, которое мы сейчас с трудом можем вообразить. От реки Ся-Удми путешественники направились к реке Та-Удми. Проведя предыдущую ночь в лесу, Пржевальский и его товарищи очень обрадовались, когда уже под вечер набрели на одинокую манзу. Встреча с ее хозяином оказалась весьма забавной. Пройдя верст 5 вверх по реке Та-Удми, мы встретили фанзу, в которой жил одинокий старый манза. По обыкновению он сделал кислую мину, когда мы вошли к нему и объявили, что остаемся здесь ночевать. Однако у нас скоро восстановилась дружба и довольно оригинальным образом. Увидев у меня стеариновые свечи, Манзе, как и всегда, попросил кусочек, и когда я дал ему небольшой огарок, то он тотчас же принялся его есть, откусывая понемногу, словно вкусную конфету, и всякий раз приговаривая «Шангао! Ша-шангао!» То есть «хорошо, очень хорошо». Видя такой высокий гастрономический вкус моего тогдашнего хозяина, я предложил ему кусочек мыла для пробы. Манза взял это мыло, разрезал на несколько частей и тотчас съел одну из них с полным удовольствием. Наконец, желая довершить свое наслаждение, он положил в рот мыло и стеарину, разжевал все это потихоньку и съел, не переставая расхваливать. Последний десерт, видно, пришелся Манзе более по вкусу, потому что он и далее продолжал угощаться подобным же образом. На следующий день, оставив колоритного старика, экспедиция прошла еще 10 верст по речке Таудми и вышла на перевал через горы, отделяющие собой долину этой реки от долины Сучана. Здесь опять пришлось ночевать в лесу, и, как назло, опять поднялась метель, не перестававшая до полудня следующего дня. Замерзшие и усталые, путники спустились в долину Сучана и вскоре достигли двух русских деревень, в которых смогли, наконец, отдохнуть несколько дней.